Издательство «Эксмо». Василий Головачев. «Атлантарктида». Читает Сергей Уделов. США, штат Вирджиния, округ Арлингтон, Министерство обороны, Пентагон. 6 декабря, года дракона, утро. Кто не видел пятиугольный штандарт Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, Пентагон с высоты птичьего полета, тот не в состоянии оценить масштаб этого гигантского здания площадью более 600 тысяч квадратных метров. Длина каждой стороны пятиугольника составляет ровно 281 метр, а длина всех надземных коридоров, комплекс имеет и два подземных уровня, превышает 28 километров. При этом добраться до любой точки строения на любой этаж можно всего за 7 минут. Работает в этом здании, едва ли не самом большом в мире, около 30 тысяч человек. Защищен комплекс тремя поясами зенитно-ракетных позиций и постоянно дежурящими над ним самолетами. Что, однако, не помешало террористам 11 сентября 2001 года нанести по нему удар. Пассажирский «Боинг» был направлен в северное крыло здания, занимаемое управлением военно-морских сил США. Погибли все пассажиры, экипаж и более 100 человек персонала министерства. Через год в этом крыле был создан мемориал в памяти погибших. В начале третьего десятилетия 21 века сменились и президент США, и министр обороны, назначаемый новым президентом с одобрения Сената. Впервые в истории Пентагона его руководителем и шестым лицом в государстве стал молодой человек в возрасте 30 лет гражданский, бывший аналитик Департамента развития военных технологий, зарекомендовавший себя разработкой стратегии оборонных инициатив. Спокойный, с виду уравновешенный и невероятно амбициозный представитель Янки в современном мире, густо насыщенным конфликтами и насилием, он представлял собой новую генерацию креативно мыслящих молодых людей, не отделявших себя от компьютеров и новомодных гаджетов, точно так же, как человек не отделяет себя от собственных рук, ног и других частей тела. Звали его Джеймс Уилсон. К традициям военной элиты США он относился с прохладцей, хотя и не подчеркивал своей нелюбви к старперам, но первым делом, появившись в кабинете министра как хозяин, велел сдать в музей обломок «Боинга», того самого, что протаранил Пентагон, хранимый в качестве сувенира всеми предыдущими министрами. 6 декабря Уилсон устроил в своем роскошном кабинете на третьем этаже внутреннего корпуса с видом на пятигранный внутренний парк весьма серьезное совещание, на которое был приглашен весь цвет министерства и значимые функционеры Сената и военных институтов, от заместителя министра обороны по вопросам разведки до сенатора по безопасности и директора DARPA, агентства Министерства обороны США по перспективным оборонным проектам. Темой совещания должен был стать доклад начальника отдела стратегической географии о работе систем спутникового мониторинга Антарктиды. Возраст всех присутствующих на совещании не менее чем на 15 лет превышал возраст министра, и он не раз ловил на себе снисходительно завистливые взгляды коллег, которым было как минимум за 45, но их переживания главу Пентагона не смущали и не волновали. Его способности оценили и президент, и Сенат, и Конгресс, и этого хватало, чтобы чувствовать себя выше всех. «Прошу садиться, господа», — сказал Уилсон, входя в кабинет последним. Приглашенные ждали его стоя. Оглядел гладко бритые лица, излучающие непробиваемую уверенность в своей значимости. «Чувствуйте себя как дома». Командующий управлением разведки РУМО, адмирал Уильям Перетто, старший министра на 16 лет, улыбнулся. Он хорошо понимал Уилсона и стал ему почти необходим. «Прошу без раскачки», — сказал Уилсон, демонстративно глянув на старинные часы в углу кабинета, созданные, по легенде, самим Леонардо да Винчи. «Сжато по делу. У меня встреча с президентом через 2 часа. Прошу вас, Чак». Вставать из-за стола совещаний не было нужды. В этом традиции общения в министерстве соблюдались неукоснительно, и 60-летний Чак Картер С гривой седых волос, мягкотелый, похожий на клерка при смерти, заговорил гнусавым голосом, воплощая в себе все пороки госслужащих, дослужившихся до приказа об увольнении. Его доклад длился четверть часа, после чего на минуту в кабинете установилась полная тишина, присутствующие переваривали услышанное. Командующий Румо кашлянул. Головы повернулись к нему. «Ваше резюме, Чак», — сказал он. «Резюме простое», — Картер вытер вспотевший лоб платком. «Кто первым доберется до подледных сокровищ Антарктиды, тот и выиграет. Судя по всему, мы отстаем от русских, готовых запустить в озеро Восток мини-субмарину». «Насколько мы отстаем?» Главный разведчик министерства перевел взгляд на директора ДАРПа. «Месяца на два, я полагаю». Красавец-брюнет Томас Лейбор пожал плечами. «Мы собираемся запустить свою мини-подлодку в озеро Белло через месяц». «Это катастрофа», — бросил сенатор Бруно Хейгел, возглавляющий в Сенате комиссию по нацбезопасности. «Мы прекрасно представляем, что прячется подо льдами в озерах Антарктиды. Доклад мистера Картера только подтверждает наше предположение. Следы цивилизации читаются со спутников хорошо. И если русские первыми подберутся к артефактам, они получат колоссальные преимущества». «Вы правы, господин сенатор», — кивнул начальник отдела изучения аномальных явлений Агентства национальной безопасности Лес Уайнбергер. «В руки русских полярников могут попасть артефакты, глобально меняющие военные технологии. Мы уже знаем, что во времена последнего противостояния Арктиды и Атлантиды, на самом деле не существовавшей в том виде, в каком ее представляют СМИ и специалисты по древним цивилизациям, Гипербореи воевали не с атлантами, а с антарктами. Остров же, затонувший в Атлантике, являлся лишь периферийной частью Антарктической империи. Так вот, во времена последнего сражения арктов и атлантов-антарктов было применено какое-то мощное оружие». «Климатическое», — перебил речь Уайнбергера директор Центра развития оборонных технологий Роберт Браун, единственный чернокожий во всей компании. Службист АНБ посмотрел на него. «Извините», — сморщился Браун, круглая голова которого напоминала большой седой одуванчик. «Термин «климатическое» не отражает физической сути боеприпаса», — сухо заметил сухопарый адмирал Фиксдер, замминистра обороны. Из всех высших руководителей министерства он один был уязвлен больше всех тем, что министром назначили не его, отдавшего военному ведомству 35 лет службы, а желторотого айтишника Уилсона. «Согласен», — кивнул лысый складчатой головой сенатор Хейгл. «Что мы можем сделать, чтобы помешать русским?» «Начать войну с ними в Антарктике», — пошутил Перетта. «Ваши шутки неуместны, Уильям», — еще с уши проговорил Фиксдер. «С их потенциалом русские надерут нам задницу, тем более что у них вблизи Антарктиды пасутся новейшие подлодки. Кстати, а наши субмарины есть в этом районе?» «Висконсин вошла в море Росса», — перестал улыбаться Перетта. «Задача слежения за русскими кораблями и станциями на всем континенте с помощью дронов». «Одной лодки мало. Нужна поддержка надводная». «Можно послать туда эсминец Трамп. Он сейчас гостит в Австралии». «Прекрасно. Дайте задание капитану. Еще предложение». «Надо уничтожить шахту русских, после чего они потеряют связь с аппаратом», — сказал замминистра. «Это легче сказать, чем сделать», — скривил губы Перетта. «Высадить десант мы не можем. Это равносильно объявлению войны. Ракету русские заметят и устроят скандал, если только не осмелятся нанести ответный удар». «Не устроят», — поморщился Томас Лейбор. «Вы видели русского министра обороны? Отстой, он испугается». «Можно устроить провокацию», — сказал директор Центра военных технологий. «Конкретно», — оживился сенатор Хейгл. «Отправим с борта одного из наших кораблей на материк вертушку, якобы для срочной доставки груза. Вертолет потерпит крушение и упадет на русскую станцию». Сенатор в сомнении поиграл седыми бровями. «Операция должна быть разработана до мелочей. Конфликты с русскими нам не нужны. С другой стороны, упустить добычу, если она столь серьезна, как утверждает господин Картер, мы не имеем права, допустим любые приемы. «Координаты древних объектов определены совершенно точно», — сказал географ. «В озере Восток, ближе к морю Росса, в озере Белла, в районе шведской станции...» «Шведы нам не помешают?» «Вряд ли они знают о наших планах», — тонко улыбнулся руководитель Румо. «А русским наши планы не станут известны?» «Не станут», — успокоил географ Оперетто. «О них не знает даже наш президент». «Мало того», — добавил Чак Картер, — «спутники подтвердили, что почти все крупные подледные озера соединяются тоннелями. Во всяком случае, надежно прослеживаются два тоннеля. Из внешнего моря Росса к озеру Восток и между озерами Восток и Белла». «Тоннели проложены во льду?» — спросил директор ДАРПа. «Нет, в материковых породах, на глубинах до 100 метров от поверхности. По-видимому, их прорыли Антаркты еще до появления льдов». «Джеймс, мы сможем их каким-то образом использовать?» — посмотрел на министра обороны сенатор. «Для начала нужно попасть в эти тоннели», — осторожно сказал Уилсон. «Нужна мини-субмарина с большой глубиной погружения». «Но ведь у нас есть спасательные модули, которые мы готовим для аварий на подлодках». «Их необходимо переоборудовать». «Постарайтесь сделать это как можно быстрее. Нам все равно понадобятся подводные аппараты этого класса». «Хорошо». «И давайте подумаем над идеей Роберта». Сенатор с отеческим одобрением посмотрел на руководителя Центра военных технологий. «С аварией беспилотника». «Мы прикинем наши возможности», — пообещал министр обороны.